Вы слушаете рассказ на Народном славянском радио. Рассказ Марии Савельевны Бобровой «Ключи». «А вы ключи взяли?» — неожиданно спросила Кирина подруга, собираясь запереть за ними дверь. Однажды Кира уже забыла ключи от дачи. Ехали более 2 часов и поцеловали замок. Пришлось ехать обратно. В этот же раз ситуация была еще веселее. Уезжали они с дачи в попыхах, в спешке и волнении. Муж Киры травмировался. Рана воспалилась не на шутку. Собирались очень быстро, и запасные ключи остались запертыми на даче. А за неделю до отъезда им поставили новые окна и решетки. У Киры всегда все находится. Зная это про себя, она спокойно стала искать ключи. Скрупулезно вспоминала, как перекладывала вещи в недавно купленный рюкзак из старого. Помнила, что 3 раза проверила все карманы, прежде чем выбросить старый рюкзак. Ключей нигде не было. Решив, что в состоянии стресса выбросила ключи со старым рюкзаком, она грустно посмотрела на мужа. Он был только что из больницы, а она еще прибавила ему забот. «Не стоять же тут вечно», — неожиданно бодрым голосом сказал он. «Ехать все равно надо. Что-нибудь придумаю. Посмотрим». С тем они и поехали, стараясь попасть на дачу до темна. Ведь в железной двери был не один, а 3 замка, и все заперты. Все, что происходило дальше, напоминало кадры из фильма. Хотя муж и отправил Киру заняться своими делами, и она ушла в сад сделать обычные упражнения, боковым зрением видела, как он что-то мастерил из купленных по дороге проволочек и веревок. Тарахтели электроинструменты, незнамо как подключенные. Может, соседей попросил или еще как. Только вскоре муж позвал Киру помочь. Потом она увидела, как он достает запасные ключи каким-то подобием захвата на длинной рукоятке через небольшое проделанное им в стене отверстие. Ключи приплыли ей прямо в руки, почти волшебным образом. Она даже почувствовала, как от изумления у нее отвисла челюсть. 2 замка были открыты, но 3-й можно было открыть только изнутри. Оказалось, что запасной ключ они так и не сделали. Обменялись понимающими взглядами. Пришлось все же кое-что ломать. И вот небольшая форточка в окне была открыта. «Я не полезу», — сказал муж. Посмотрев на его грузную фигуру, Кира кивнула и стала снимать куртку, чтобы пролезть в форточку. Это было не слишком трудно, но в какой-то момент, когда она зависла вниз головой, ведь муж держал ее за ноги, почувствовала боль от врезающейся в бедро оконной рамы. И тут в ее сознании начало что-то происходить, словно уже не первый раз они так влезают в дома. В другой ли жизни, в другом ли параллельном мире все это с ними уже было. и не раз. Вдруг Кире стало ясно, что они уже такое совершали, и вряд ли тогда это был их дом. И в сердце Киры сами собой родились слова, и она прошептала: «Я искренне прошу прощения у всех во всех мирах, где мы покусились на чужое, чьи дома мы порушили, и прошу силы света и равновесия помочь нам вернуть все, всем родам, у которых мы взяли им принадлежащее. Пусть все энергии придут в баланс, и каждому вернется его по праву и божественному кону». И она всем сердцем возблагодарила Всевышнего за то, что в этот раз это был их дом, и что они сами в него забрались. Все вернулось на круги своя. Она ощутила, что завершился круг событий. Теперь Кира знала, что бы ни происходило в прошлом, если в этой жизни выбираешь жить по совести, Бог найдет способ уравновесить энергии, ведь милость Его вне пределов нашего понимания. Она знала, что имя ее означает Кира, ключи света, и один из этих ключей сейчас был ей подарен. Через 2 месяца они вернулись с дачи домой. Ключи преспокойно лежали на самом видном месте. Кто их нашел и как, пока Кира с мужем отсутствовали, Бог ведает. Да и теряем ли мы ключи? Больше интересных рассказов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.